Глава 17. Пределы драконьего терпения. Рейвард Гриас. В столовой шумно, и это хорошо. Отлично отвлекает от личного раздрая. Заставляет сосредоточиться на чужих эмоциях. Но как не раскидываю вокруг эмпатическую сеть, а мысли все равно возвращаются к призу, который сегодня выпал мне из окна. Или наказание. Вот уж точно. Кара. Сжимаю и разжимаю кулаки, спрятанные под стол. Пальцы до сих пор хранят ощущение ее нежной кожи. В носу до сих пор стоит тонкий морской аромат, который шлейфом тянется за Карой. А перед глазами все еще стоит ее раскрасневшееся от смущения лицо. И тут же картинка меняется, когда я вспоминаю, как собственнически хватал ее этот Ильке. Всеединый, да я готов был ему череп вскрыть и превратить в эмоционального инвалида, когда Кара вскрикнула от боли. «Эй, Рейв, спокойнее!» Лениво просит Арм, сидящий рядом и покачивающийся на стуле. В этот раз мы выбрали не один из общих столов, а заняли местечко в углу. Отсюда весь зал как на ладони и прекрасно просматривается. Именно наблюдением сейчас и занимается принц. И я должен ему помогать, а не думать о том, как раскатаю охотника. Демонова привязка. Наверняка это она. Пространство передо мной отчего-то затягивается фиолетовой дымкой, а сокурсников окружают разноцветные сияния. «Рейв!» — предупреждающий тянет Арм, бросив покачивание и ухватив меня за плечо. «Ты теряешь контроль!» «Что?» — переспрашиваю я, с удивлением осознав, что голос мой хрипит. «Да ты сейчас кого-нибудь припечатаешь ментальным ударом! Смотри!» Вон, второкурсников уже накрывает. Он кивает на сидящую рядом мелкотню, и я с холодеющим сердцем отмечаю, что ученики с усилием трут виски, будто пытаются избавиться от головной боли. Проклятье. Прошипев, я вскакиваю и отхожу к окну. Оттягиваю ментальные лучи, сворачиваю сеть и укутываюсь в щиты, наглухо прячась от чужих эмоций. Лучше отозвать магию до тех пор, пока я не смогу контролировать ее и мою странную тягу к Тель. «Может, к делу?» — предлагает принц, возобновляя покачивание. «Что порядком бесит? Хотя, возможно, меня сейчас все бесит. Я успокаиваюсь только тогда, когда рыжеголовая спорщица оказывается в поле моего зрения. Желательно без компании наглого блондинчика. Давай». Выдохнув, я возвращаюсь за стол. С удовлетворением отмечаю, что студенты больше не похожи на факелы, а второкурсники с аппетитом приступают к завтраку. Но гордиться нечем. Я не смог удержать силу под контролем. Пошел на поводу у эмоций. Узнай об этом отец, он будет крайне недоволен. «Итак, что мы имеем?» — спрашивает Арм, качнувшись вперед и заглянув мне в лицо. «Эй, дружище, все настолько плохо? Может, оформить академический отпуск, пока альвы тут трутся? Не вздумай!» — рычу я, затравленно оглядываясь по сторонам. Отец сразу заинтересуется, что произошло. А там и до разбирательств недалеко. «Не надо, Арм, я справлюсь. Просто...» Я озадаченно провожу рукой по волосам. Просто я первый раз сталкиваюсь с таким. «С такой? Ты хотел сказать «с такой»?» Принц хитро подмигивает мне и резко переводит взгляд на болтающих студентов. «С девушками всегда какие-то проблемы. Даже сквозь закрытые щиты ко мне долетает волна грусти и потаенной боли. Как бы ни показушничал Арм, а разрыв с Беатрис дался ему не так уж и легко». У меня такого никогда не было. Всех девушек я держал на расстоянии, экранируя их эмоции и не давая себе привязаться. Но с Карой это не сработало. Она тараном пробила мою защиту, мягкой кошкой влезла в душу и не дает дышать полной грудью, если ее нет рядом. Если именно так работает привязка, Теперь я понимаю, почему ее запретили. Она сводит с ума полярностью даруемых ощущений. От взрывной эйфории до почти физической боли, бессвязанной с тобой Альвы. Нам нужно разобраться с делом, а о моих отношениях поговорим позже. Сцепив руки в замок, произношу я. «Да, конечно», — хмыкает Арм. «Твои отношения теперь неотделимы от дела, дружище. Кто ж строит расследование на споре?» «Ой, не напоминай. Я закатываю глаза. Сам понять не могу, как повелся на вызов Кары. Или это я его бросил?» «А буду!» — ржет принц. «Мой вечно собранный, строгий и спокойный пример для подражания. И поспорил. Да еще на что? На себя любимого!» «И стрижку!» Педантично добавляю я, прячу ухмылку. Ей почему-то очень нужно, чтобы я подстригся. Думает, у драконов в волосах сила? Возможно. Кто ж знает, какие у этих альф ходят легенды о нас, ужасных, и до их сил жадных. «Пф!» — фыркает Арм как раз в тот момент, когда двери в столовую открываются, и на пороге показывается делегация оборотней. Ожидаемо, студентов «Ворви уж» возглавляет княжна. Сегодня ее наряд удивляет консерватизмом. На Пелагее глухое, серо-зеленое платье с высоким под подбородок воротником, а на голове — небольшой, усыпанный камнями кокошник, с которого на лицо падает вуаль. Видимо, следы аллергии еще не прошли. Но лекари заверили меня, что к концу дня лиса будет в порядке. Нам с принцем достается лишь чопорный кивок. Пелагея не горит желанием общаться. Но и меня, и Арма это устраивает. Мы еще не выработали стратегию, чтобы действовать. Княжна в сопровождении своих неизменных подружек и десятка оборотней проходит мимо, выбирая себе место на максимальном удалении. В княжеской свите я не нахожу Гора, а ведь он первый, к кому я хотел обратиться. Поправь меня, если я ошибаюсь. На данный момент нашими главными проблемами являются повреждение осколка и покушение на его жизненную силу, а также заговорщики, которые действовали через мой почтовик. Следя за продвижением Пелагеи, уточняет Арм. «Именно», — киваю я в ответ. «И в связи с последним у меня вопрос. Где Беатрис?» На секунду за столом повисает молчание. Арм медленно, нарочито медленно поворачивает ко мне голову и смотрит холодно, пугающе отстраненно, так, как никогда не смотрел на меня. Передо мной сейчас настоящий наследник империи, надменный и величественный. Она тут ни при чем. Отрезает он, отворачиваясь к залу. Арм, она единственная, кто имел доступ к твоему почтовику. Не единственная. Шипит принц. «Это мой косяк, что бросал его где ни попадя, надеясь на защиту. Арм». «Я сказал, закрыли тему», — огрызается друг. «И я бы продавил его дальше, если бы не новый гость на пороге столовой. Как раз тот, кто мне нужен». Ведогор влетает в зал, оскальзывается на разлитой кем-то луже и стремительно катится вдаль. Прямо к преподавательскому столу, где на него уже обращает внимание завхоз. Мы едва от нее отделались. А сейчас, судя по хищному прищуру госпожи Бальвус, нам грозит очередная головомойка. А все потому, что Гор тормозит прямиком о ступени, ведущие к возвышению. И из его многочисленных сумок вываливается ворох инструментов и какой-то артефакт странного вида. Длиной в ладонь, узкий, и с ажурным колпачком в навершии. Он ударяется о мраморные плиты и вспыхивает зеленым пламенем. Но огонь не бьет во все стороны, он собирается в подобие лезвия меча и протягивается к ногам завхоза. Еще мгновение, и головная боль всей Иларии резко потеряет в росте. «Это что такое?» Виск, рвущий барабанные перепонки, не заставляет себя долго ждать. Пока растерянный Гор ползает по полу и собирает оброненные артефакты, Бальвус заходится в истерике и обвиняет оборотня во всех грехах. Даже в том, что горох в кладовых пропал. Переглядываюсь с Армом и кисло ухмыляюсь. Завхозу только дай повод устроить скандал. Однажды я влез в ее эмоциональный спектр и понял, что больше в эту свалку заглядывать не буду. Слишком много грязи и негатива. «Пойдем спасать», — кивает принц. «Спрашиваешь еще?» — хмыкаю я. «Тем более, сдается мне, Гор будет очень полезен в нашем расследовании. То есть просто так ты не хочешь спасти нашего гостя от выноса мозга?» Подмигивает мне Арм, поднимаясь и выходя из-за стола. «Я не настолько альтруистичен». Улыбаюсь одним уголком рта. Отец всегда учил меня, что доброта должна быть в меру. И если есть возможность получить выгоду, ее нужно выжать. Особенно сейчас, когда сотрудничество с оборотнем может принести мне победу в споре. На секунду замираю, ловя себя на мысли, что невольно заразился от Кары ее азартом. И не скажу, что мне это не нравится. Есть в таком соревновании что-то щекочущее, будоражащее. Для меня, всегда стремящегося к покою, такие чувства в новинку. «Не тормози, а то завхоз скоро Гору голову откусит!» Арм дергает меня за локоть. Мы ускоряем шаг, а я с удивлением понимаю, что Пелагея и не думает приходить на помощь кузену. Напротив, вся оборотническая компашка, разве что картофельными ломтиками не хрустит, наблюдая за историей Бальвус и жалкими попытками Гора оправдаться. «Госпожа завхоз!» — повышает голос Арм, привлекая к себе внимание. Опасный артефакт он у Гора изымает. От греха подальше. «Не могли бы вы убавить тональность ваших криков?» Подхватываю Гора за локоть и помогаю ему подняться. Оставшиеся на полу инструменты собираю за один заход и складываю оборотню в один из подсумков. «Молчи и кивай». Рекомендую ему шепотом. Писец бледен, как и его животная ипостась, а в глазах столько облегчения, что мне становится его жаль. Приоткрываюсь, чтобы прощупать эмоциональный фон парня, и чуть не захлебываюсь от возмущения. Гор и не думает злиться на своих сородичей. В нем плещется обреченное принятие того факта, что ему никто никогда не помогает. Обида есть, но она такая старая, что я еле ловлю ее отголоски. Оборотень смирился с тем, что остальные его не принимают. И вот этот момент меня не на шутку бесит. «Потрудитесь объяснить, что этот молодой человек себе позволяет. Он покушался на мою жизнь!» Бальвус и не думает успокаиваться. Визжит на тех же высотах. Кажется, я даже слышу звон посуды на столах. «Все в порядке!» Тем временем отмахивается от завхоза Арм и легкомысленно добавляет. «Это я ему поручил». В столовой застывают все. Даже старенький магистр Ракет, поднявшийся у дальнего конца стола и сделавший шаг в нашу сторону. Видимо, решил, что пора применить власть заместителя ректора и успокоить перешедшую все границы завхоза. Слова принца еще не успевают затихнуть под потолком, как магистр усаживается назад и с любопытством следит за нами. А действительно, зачем лезть в скандал, если Арм только что обрек себя на вечные нападки от Джадми и стал ее единственной целью на ближайший месяц? По истечении этого срока завхоз обычно принимается искать новую жертву. «Простите?» Голос Бальвус садится, приобретая непривычную хрипоту. «Что вы ему поручили? Я могу расценивать это как угрозу жизни государственному лицу при исполнении». Она с опаской поглядывает на зажатый в руке Арма артефакт, продолжающий полыхать огненным лезвием. И, судя по взгляду принца, он только сейчас понял, что именно сказал. «Да всеединый, я просто неправильно выразился», — со смехом отвечает Армониан, оглядываясь и щедро одаривая окружающих лучезарной улыбкой. Попросил Гора принести... Он на секунду сосредотачивает внимание на устройстве нарезатель фруктов. А то, знаете, в последнее время ножи у нас недостаточно острые. Не подскажете, госпожа завхоз, почему? У нас проблемы с финансированием и ремонтом? Наверное, стоит написать отцу, пускай пришлет проверяющих. Еле сдерживая ухмылку, я качаю головой. Что ж, изворачиваться арм у нас мастер. Вывернулся из ситуации. Еще и завхоза в неловкое положение поставил. «Зачем проверяющих?» Госпожа Бальвус тут же бледнеет. Переводит с принца на меня, растерянный, так и сочащийся испугом взгляд, и продолжает мямлить. «Каких проверяющих?» «Да хотя бы из департамента скрытых дел». Арм, четко уловив страх завхоза, смотрит на нее с легким прищуром. «Эй, Рейв, как думаешь, твой папа согласится наведаться в Илларию? Ты же знаешь, приказ короны для него — закон». Подыгрываю Арму, хотя прекрасно знаю, что вопросы образования и финансового обеспечения вне папиной юрисдикции. «Я могу сегодня ему написать». «Не стоит!» — взвизгивает Бальвус. «Я вот...» Она затравленно оглядывается, понимая, что абсолютно все сейчас наблюдают за ней. «Я прямо сейчас пройдусь по нашим складам и проведу инвентаризацию. Да». Она кивает сама себе и, натянув на лицо маску мнимой уверенности, обходит стол. «Благодарю, Ваше Высочество, за вовремя сообщенную информацию», произносит Жадми, равняясь с нами. «Сегодня же заменим все столовые приборы». «Уж вы постарайтесь», — отвечает Арм с ласковостью оскалившейся саблезубой рыбы. «А я, так и быть, не стану докладывать папе. Или ректору. Благодарю». Непривычно шепчет Бальвус, поспешно опускает глаза и стремительно уносится по центральному проходу. «Представление окончено. Всем спасибо, всем приятного аппетита», вещает Арм, как только за завхозом захлопывается дверь. «Пойдем за наш столик». Тут же предлагаю я оборотню, на что тот отвечает облегченной улыбкой. Мы быстро возвращаемся на место, а я всю дорогу чувствую сверлящий взгляд в спину. Скорее всего, такие же ощущения испытывают и Арм с Гором, ведь наш шаг навстречу писцу не остался без внимания Пелагеи. Я буквально слышу, как щелкают спицы в голове княжны, когда она пытается сплести новый узор интриг, учесть неожиданную переменную в сложившейся ситуации. То, что Лиса интриганка, у меня сомнений нет. Осталось выяснить, какую роль она играет во всем произошедшем. «А госпожа Бальвус нас потом не отравит?» Настороженно интересуется Гор, поглядывая на плотно закрытые двери. «Чтобы на нее сразу подумали!» Легкомысленно хмыкает Арм, а потом бьет по массивной броши, закрепленной на левом плече. Даже будучи выполненной из золота и драгоценных камней, голова оскалившегося дракона на ней внушает трепет. «Эта крошка предупредит меня о попытке отравления, внушения или наложения иллюзий». «У-у-у, круто!» В глазах Гора вспыхивает лютый азарт. «А можно глянуть? Разработки конклава?» Он даже успевает протянуть ладонь к плечу принца, но тот одергивает оборотня. «Стоп! Если не хочешь остаться без рук, лучше не трогать. Эти артефакты настроены только на меня и мой ближний круг. Вон, Рейв такой же носит». Арм кивает на меня, и я, повернув плечо, демонстрирую Гору похожую брошь. «Если тебя угораздит стать моим другом, а я на это очень надеюсь», с улыбкой продолжает принц. «Министерство не твоих собачьих дел, простите, скрытых дел, и на тебя такую приблуду навесит». «Да я с радостью влился бы в вашу компанию», искренне отвечает Гор, а в его глазах при этом стоит такая надежда, что мы с принцем даже переглядываемся. это как же его травят в родной среде, что Аксамит готов подружиться с кем угодно, даже с драконами. Вот и отлично. Арм кивает и тут же перекидывает гору его пламенный артефакт. А теперь расскажи, что это за штука такая? И почему тебя свои не особо любят? То есть вот прям так, без предварительных ласк в душу лезешь? Я скептически приподнимаю бровь. А что поделать? Принц разводит руками. Это во дворце мы бы развели пляски, согласно этикету, а здесь все свои. Ты как, Гор, готов к откровенностям? Да чего мне скрывать? Хмыкает парень, кажется, нисколько не обиженный на прямоту Арма. Он прячет тубус в сумку и буднично поясняет. «Артефакт — моя личная разработка, магический клинок, способный собирать разлитую в пространстве магию в сконцентрированный сгусток. Оборотни же не обладают дарами альф. Мы не умеем управлять стихией, как вы, а полагаться только на животную ипостась в наше время, ну, такое себе. Это помимо того, что кузина на меня зуб точит». Писец замолкает, сосредоточенно накладывая мясную нарезку себе на тарелку. Переглядываюсь с принцем и понимаю, что он тоже не особо уловил причинно-следственной связи. «Ты слишком умный и подрываешь ее авторитет?» Делаю осторожное предположение. «Типа того!» — кивает Гор, вытягивает шею в поисках, чем бы еще поживиться, и хватает плошку с картофельным салатом. Ее родичи, по сути, живут за счет изобретений моей семьи. Погоди, я все равно ничего не пойму. Арм пересаживается поудобнее, скрывая нервозность. Зачем ей тогда тебя травить, если от твоей благосклонности зависит ее благополучие? А вот тут промашечка. От благосклонности долбанных кицуны зависит судьба полярных лисов. Со злостью и безысходностью бубнит Гор, опуская взгляд в тарелку. Длинная челка скрывает его глаза, но я уверен, они сейчас полны обиды. Мой прадед лопухнулся, женился на одной из этих многохвостых и в наследство оставил им все действующие и будущие изобретения семьи Аксамит. Так что мы получаем жалкие крохи с их реализации. «И это что, никак не обжаловать?» Удивляюсь я, разворачиваясь к столику оборотней. Лица княжны не видно, но я могу поставить сотню шельк. Пелагея смотрит только на нас. «Это же нечестно». «Да уже не раз пытались», — отмахивается Гор. «Забейте, парни, я уже придумал, как обойти это нелепое завещание. Надо только выпуститься из академии и получить разрешение на частную практику. А там открою артефакторную лавку на подставное лицо и буду торговать. И никакие кицуны ничего не докажут. Все изобретения будут делаться господином Нихао, тебе с не дам. Очень загадочный изобретатель из восточного кантона Республики Квалион. Во как! Понятно. Видимо, поэтому Пелагея тебя и изводит». Арм согласно покачивает головой. Складывает руки на груди и, выдохнув, ведет по столовой взглядом. Но стоит дверям за моей спиной распахнуться, как принц замирает и озадаченно смотрит на вновь прибывших. «Это что еще такое?» Разворачиваюсь, чтобы понять, что же настолько сильно впечатлило Арма. Да так сам и зависаю. В столовую, чуть ли не маршируя, входят девчонки с нашего курса. Входят в сопровождении девушек альф. Но удивляет меня не столь быстрое завязывание дружбы. Нет. Ошарашенные взгляды студентов-драконов направлены на прямое нарушение правил Илларии. Девчонки в брюках. «Ого!» — с набитым ртом тянет Гор и откладывает вилку. «Не знал, что у вас так можно». «В том-то и дело, что нет». Напряженно роняет Арм, чуть привстав и дернувшись к Лео, которая возглавляет эту повстанческую колонну. Ловлю его за руку и прошу вернуться на место. «Чего?» — недовольно бурчит принц, провожая тяжелым взглядом щебечущих сокурсниц. Пристальное внимание, которое обрушилось на драконец со всех сторон, кажется, нисколько их не смущает. Наоборот, на их лицах так и сияет гордость, как и на лице Кары. «Я готов поставить сотню чешуек с моего хвоста, что это ее рук дело. Подначивать она гораздо. Пускай одеваются, как хотят». Тихо проговариваю я. И так же, как и многие в этом зале, не отвожу глаз от усаживающихся за отдельным столом девушек. «Но им же влетит!» — беспокоится Армониан, снова порываясь встать. «Это их проблема. Это раз. Одергиваю я его. Если им удастся продавить изменения правил, это покажет драконов как прогрессивную расу, не чурающуюся изменений. Это два. Будет еще и три». Арм, состроив ехидную рожицу, складывает руки на груди и принимается покачиваться на стуле. «Три пока не придумал», — ухмыляюсь я. «Зато придумал я», — горделиво улыбается Гор. «Если вы их сейчас поддержите, девчонки будут вам больше доверять». «Вот», — киваю я оборотню, «а парень знает толк в политических играх». «Да если бы», — с легкой горечью выдыхает тот. «Это скорее насмотренность. Пелагея такие схемы проворачивает, что остается только диву даваться. И самому стараться не стать пешкой в ее играх. Кстати, о твоей кузине. Я чуть подаюсь вперед, но тут же замечаю, как Арм замирает на месте. Что случилось?» «Очевидно, ничего хорошего», — бормочет принц, обеспокоенно нахмурив брови. «А я даже слова не успеваю сказать, как возле меня появляется Кара». «То есть вот так ты соблюдаешь условия спора?» Она гневно бьет руками по столешнице и полосует меня не менее злющим взглядом. За ее спиной робко переминается Мирали, посматривая то на меня, то на Арма. Третья их подружка, Полери, хоть и присутствует немой поддержкой, но на лице ее застыла саркастичная усмешка. В принципе, как и всегда. Если в первый момент я теряюсь, то уже в следующее мгновение лениво откидываюсь на спинку стула и окидываю Тель ленивым взглядом. «Понятия не имею, о чем ты». «Все ты имеешь, ехидно чешуйчатая», — злится Кара, становясь при этом такой хорошенькой, что я еле сдерживаю улыбку. И от двойного подтекста ее слов, и от очередного обзывательства. «У тебя такая богатая фантазия на оскорбление?» — тяну я, добавив в голос хрипотцы, отчего Альва вспыхивает щеками и подается назад. «Да-да, я знаю, как на тебя действует мой голос. Впрочем, как и твой на меня. А ты знаешь, что твой шушарик тоже из чешуекрылых?» Разворачиваюсь к ней, чем еще больше смущаю Кару. «Это тут при чем?» Альва хмурится, явно растеряв весь боевой запал. «Кара!» — тянет Мира, но Тель лишь нервно дергает плечом, и принцесса замолкает. «Ну как же?» Я отталкиваюсь от подлокотников и плавным движением вырастаю над Карой. Зрачки в ее глазах возбужденно расширяются, отчего дракон внутри меня довольно урчит. «Моя сладкая добыча!» «Как же, моя дорогая Альва, мотылька своего ты очень любишь. Так, может, стоит уже признаться себе, тебе нравятся чешуекрылы?» «Что?» — хрипло выдыхает она, задирая голову и завороженно глядя мне в лицо. Золотистые искорки в ее бирюзовых глазах снова танцуют свой гипнотический танец, и я лишний раз радуюсь тому, что наглухо закрыт щитами. Магия рядом с Карой не слушается меня, как и зверь. Приходится держать и силу, и дракона в изоляции. «Что?» — переспрашивает Тель, облизывая пересохшие губы. И это, мать ее, запрещенный прием. Потому что зверь и не думает сидеть на поводке. Чувствую, как от возбуждения по рукам проходит частичная трансформация. Благо и рубашка, и китель сейчас прикрывают прорезавшиеся чешуйки. «Признаю же, ты фанатеешь от драконов», — потому-то и живность соответствующую завела. Всего на секунду на лице Кары застывает недоуменное выражение, а затем она с гневом фыркает и презрительно выдает: «Многовато на себя берешь, чешуйчатый. Дракон с мотыльком и в одном ряду не стоят. Уж точно они в плане верности и жертвенности». «Ну, конечно», — закатываю глаза. «И вообще, не смей заговаривать мне зубы!» «Да о чем ты?» «Вот теперь я искренне недоумеваю». «О нем!» Изящная ладошка Кары тычет в сторону замершего на месте Гора. Он даже жевать перестает, и кусочек салата так и остается торчать из уголка его рта. Писец затравленно посматривает то на Арма, то на Миру, будто спрашивает: «Почему я-то?» «И что с ним?» Возвращаюсь взглядом к Каре. Мне эта шарада порядком надоедает, а потому чувствую, как медленно прорывается раздражение. «Мы договорились не прибегать в нашем расследовании к помощи сторонних лиц». Кара чуть ли не топает ножкой. «А ты сразу подключил оборотня. Это шулерство!» «А то, что мы просто по-дружески общаемся, ты не подумала? Или ты обижаешься, потому что сама хотела Гора на свою сторону переманить?» Прищурившись, слежу за реакцией Кары. И по ее побледневшему лицу понимаю, в точку попал. «Ах ты ж маленькая плутовка!» Искренне смеюсь я. Арм, как и девочки за спиной Альвы, тоже обмениваются улыбками. «Не докажешь!» — вспыхивает Тель. «Я просто хотела поговорить с Гором. Он оборотень, разбирается в артефактах. Мне была нужна помощь, вот». «Мне тоже просто была нужна консультация». Я киваю, давя улыбку и стараясь вернуть разговор в серьезное русло. «Да что ты говоришь?» — ехидничает Кара. «Правду», — отвечаю я. Мы схлестываемся в визуальном поединке. Альва чуть ли не пыхтит, пытаясь продавить свою точку зрения. И это придает ей такое очарование, что мне хочется просто уступить ей. Просто потому, что дракон требует принести этой несносной малышке радость победы. «А в чем дело-то?» — интересуется обескураженный таким вниманием Гор. «Неважно!» — рявкаем Стель в один голос и продолжаем сражаться взглядами. «Слушайте, вы так едины в своих порывах. Может, нам стоит объединить усилия?» Арм, как единственный, кто не рискует быть убитым на месте, все же влезает в разговор. «Я думаю, это хорошая идея», — доносится ласковый щебет Мирали. «Нет», — шипит Кара, глядя строго мне в глаза. «Нет», — вторю я, чувствуя, как азарт огнем разливается по венам. «Вроде бы люди, а по факту — бараны», — раздается раздосадованный вывод Лири. «Но-но-но!» — слышу поддельное возмущение в голосе Арма. «С нашей стороны баран чешуекрылый». «О да, это многое меняет». Мира и Лири проходят мимо нас с Карой, но я ничего вокруг не замечаю. Не слышу их разговора с принцем и оборотнем, улавливаю лишь смешки и общую позитивную атмосферу. Все мое внимание сосредоточено на маленькой рыжей упрямице. «Сдайся». Провоцирую ее, борясь с желанием открыть щиты и впитать эмоции Альвы. Ее бурлящую силу, которая тонкими, золотистыми нитями вспыхивает вокруг сжатых в кулаки ладоней. «Лучше сам последуй своему совету», — огрызается Кара. «Тель всегда побеждают». На ее плечо с потолка пикирует невесть, откуда взявшийся шушарик. Встает на задние лапки и воинственно выпячивает грудь. И все вместе, и с вызовом задранный подбородок Кары, и вид мотылька, который поддерживает хозяйку, настолько комично, что я не выдерживаю. Снова смеюсь. Я столько не смеялся с тех пор, как брата не стало. И это обескураживает, но и заставляет хотеть большего. Кара будто бы пробудила во мне жизнь. «Слушай, ты бы голову проверил?» С сомнением глядя на меня, предлагает Альва. «Мне есть что ей ответить, но сделать этого мне не дают. Двери в столовую снова распахиваются, являя нам магистра истории и, по совместительству драконьей антропологии, господина Брюгвера. Остановившись на пороге, учитель ведет надменным взглядом по лицам студентов и, выхватив нашу компанию, привычно поджимает нижнюю губу. Мне вообще всегда казалось, что магистр не рад общению с нами, неразумными, но вынужден это делать, так как кушать хочется всегда. А терпеть его вредный характер смогли только в Иларии. «Учащиеся Академии Пацифаль и Варвиуш, прошу пройти со мной», — заунывным голосом объявляет господин Брюгвер. «А мы?» — тут же переспрашивает принц. «Желающие из студентов Иларии тоже могут проследовать. Дополнительная лекция по истории Валестии и разновидностям драконов никому не помешает», — траурно заключает магистр и, никого не дожидаясь, выходит из столовой. «Мы еще не договорили», — мстительно прищурившись, обещает мне Кара, на что я только ухмыляюсь. «Конечно, маленькая Альва, мы еще не раз с тобой поговорим».